Глава 15. Чедвик. Я шел, скупо кивая знакомым, и гордо нес на своем новом кафтане канареечного цвета следы столкновения с леди-катастрофой. Эмилия Вудс. Я попытался выпустить гнев вместе с воздухом сквозь стиснутые зубы. Не вышло. Внутри клокотала ярость. Эта дама определенно решила вывести меня из себя. А как блестели ее глазки за стеклами очков в изысканной оправе. Да она специально бросила в меня печенье. «Чедвик, погоди!» В дверях зала меня перехватил принц Верион. «Куда ты так торопишься?» Я обернулся к нему и указал глазами на пятна крема на плече и груди. «Кто это тебя так украсил?» — хохотнул принц. «Одна небезызвестная вам начитанная леди», — еле сдерживая злость, ответил я. Слово «начитанная» выделил особо, намекая на случай в библиотеке. «Леди Эмилия?» — округлил глаза Верион. «За что она тебя? Неужто ты стал приставать к ней при всех?» Принц веселился. Я же никак не мог успокоиться. Давненько меня так никто не задевал. «Ни к кому я не приставал. Я лишь беседовал с претендентками, как мы с вами и договаривались. И, кстати, выяснил, у кого какие любимые цветы. Я как раз говорил с Ивеной Вудс, когда стал объектом нападок». Когда я произнес это, меня осенило. «Так вот оно что». Она решила, что я флиртую с ее сестрой, и отогнала меня печеньем. При этом сделала вид, что все произошло случайно. Не удивлюсь, если сидит сейчас в своем углу и хихикает. Ничего, ей это даром не пройдет. Мы с принцем вышли за двери бального зала и завернули в одну из ниш в коридоре. Я резко стянул кафтан, призвал магию и стал вычищать пятно. Оно поддалось не сразу. «Ты навеваешь на меня ностальгию о годах, прожитых в общежитии Академии. Все сами чистили, своими ручками», — прокомментировал Верион, заглядывая мне через плечо. «Ваше высочество, смею напомнить, что мне приходится ездить с рейдами в приграничные леса, поэтому возможности соскучиться по чистке одежды пока не представилось». Я удовлетворенно оглядел идеально чистый кафтан. «И все-таки не думаю, что леди Эмилия поступила так специально. Она производит впечатление серьезной, благовоспитанной леди», — проговорил принц. «Женщины коварны», — со вздохом сказал я, надевая кафтан. «Они еще и не такое могут провернуть и будут выглядеть при этом невинными, как светлый лик богини». «И какой план?» — спросил принц, прислонившись к стене и сложив на груди руки. «Я вижу, ты что-то придумал. Предупреждаю сразу, не хочу, чтобы ты навредил леди Эмилии». «Навредил? Упаси богиня. Я всего лишь хочу потанцевать с леди два раза». Почти промурлыкал я, довольный своей идеей. «И больше ни с кем, только с ней». «Да ты злодей!» — восхитился принц. «Леди Эмилия говорила, что не любит внимания. Тем временем про нее завтра будет трезвонить весь дворец. Будут выяснять, кто она такая и почему на балу ты танцевал только с ней. Леди Вудс ждет пристальное внимание двора». «О да, ей не удастся отсидеться в уголке». Я чувствовал удовлетворение от придуманного плана. «А как ваши дела?» «Вполне себе ничего. Я доволен. Некоторые девушки меня и впрямь заинтересовали». «Это прекрасно, ваше высочество. Его величество будет рад», — проговорил я и, кинув взгляд на пустой коридор, спросил одними губами. «Как он?» «Лучше», — также беззвучно ответил принц и улыбнулся. Затем хлопнул меня по плечу и громко произнес: «Не пора ли нам вернуться в бальный зал, мой друг?» «Думаю, пора», — с легким поклоном ответил я. «Меня определенно заждалась одна дама». Мы вернулись на бал. Тут же, повинуясь знаку королевы, оркестр заиграл очередной танец. Принц Верион с улыбкой подал руку следующей претендентке. Я же шел по залу, то и дело останавливаясь то у одной группы лордов, то у другой. А глазами искал, где же спряталась от меня Эмилия Вудс. Изящная женская ручка легла на сгиб моего локтя. «Милорд, здравствуйте! Вы сегодня неуловимы!» Лиззи выглядела очаровательно в кружевном платье с глубоким декольте, из которого призывно выглядывали ее грудки, оголенные чуть ли не до сосков. Но сегодня меня не интересовали прелести баронессы. Сегодня у меня была игра поинтереснее. «Здравствуйте, леди Элизабет!» Я поцеловал надушенное запястье и еле сдержался, чтобы не чихнуть. «Занят, помогаю принцу». «Быть может, вы сделаете перерыв и потанцуете со мной?» С придыханием шепнула она и будто бы случайно прильнула на мгновение к моему боку. Я поморщился. Баронесса становилась слишком навязчива. Легонько сжал ее пальчики и снял руку со своего локтя. «Мне нужно идти. С удовольствием встречусь с вами позднее. Завтра или послезавтра я пришлю вестника». Вновь поцеловал ручку Лизи и вернулся к поиску Эмилии Вудс. Наконец, знакомый силуэт обнаружился в дальнем уголке зала, возле герцогини Дакли. Пожилая дама встретила мое появление цепким взглядом. Говорят, когда-то при дворе она была первой красавицей, а уж ее острый язык известен всем. Но, видимо, колючку это не смущало. Впрочем, как и меня. «Леди Дакли», — я учтиво поклонился, — «рад вас видеть в добром здравии». Эмилия Вудс опустила глаза, поджала пухлые губки и замерла. Неужели она надеется, что я пришел не по ее душу? «И я рада тебя видеть, мой мальчик», — проскрипела тем временем герцогиня. «Как дела на границе? Говорят, из лесов недавно опять всякая пакость вылезала». «Поражен вашей осведомленностью», — я чуть склонил голову, отдавая должное леди Дакли. «Не волнуйтесь, мы справились, как и обычно». Тут же поймал на себе недоверчивый взгляд Эмилии. Похоже, леди была удивлена, ведь, по ее мнению, я из постели не вылезал. «Как поживает ваш брат Георг?» — продолжила расспросы герцогиня. «Недавно стал деканом целительского факультета», — с гордостью ответил я и перевел тему в нужное мне русло. «Прекрасная музыка сегодня, не находите?» «Безусловно», — улыбнулась краешками губ герцогиня и скосила глаза на Эмилию, но та упорно молчала. «Как жаль, что я давно уже не танцую, иначе с удовольствием прошлась бы пару туров с таким красавчиком, как вы, герцог». Она игриво хлопнула меня веером по рукаву и хрипло рассмеялась. «Быть может, тогда леди Вудс потанцует со мной?» — спросил я, понимая, что колючка попалась. «Я? Но...» — кусая губки, она пыталась найти достойный предлог для отказа. «Потанцуй, дорогая. Уверена, герцог — прекрасный партнер», — проговорила герцогиня, причем в ее словах явно прозвучал намек на нечто иное. Явственно скрипнув зубами, Эмилия подала мне руку. Я, с ощущением победы, опалившим внутренности, взял ее в свою ладонь, тут же ощутив, насколько она меньше моей. И такая удивительно мягкая. Леди Вудс медленно шла к танцующим парам, будто я вел ее на эшафот. «Тянете время?» — шепнул я. «Зря стараетесь». Какой она на меня кинула взгляд! Им можно было поджечь солому в дождливую погоду. Эмилия разозлилась, и вперед меня вылетела на паркет. Я поспешил подхватить ее за талию и сделать первые па. «Не стоит прижимать меня так сильно!» — прошипела она и попыталась отстраниться, но я не дал этого сделать. «Боюсь, иначе вы убежите и даже не подумаете, в каком положении оставите меня посреди танцующих», — с обвинительными нотками в голосе сказал я. «Не говорите глупостей!» — возмутилась Эмилия. «Я никогда так не поступлю». «Но вы же бросили меня сегодня, после того, как метко обкидали печеньями», — парировал я. «Это было не специально, и вы сами ушли». Чуть ли не во весь голос воскликнула Эмилия. На нас стали оборачиваться танцующие рядом пары. «Конечно, столько страсти, как у леди Вудс, им и не снилось». Эмилия была не в моем вкусе. Мне всегда нравились дамы постройнее. Но она настолько аппетитно выглядела, что будила плотские желания. А эта прижимающаяся ко мне грудь... «Богиня, дай мне силы!» Молочная кожа была похожа на крем с тех печений. Я бы попробовал на вкус. «Куда вы смотрите?» Ярость в голосе леди Вудс заставила меня поднять взгляд, чтобы тут же обжечься о злющие карие глаза. «Вы настоящий развратник!» «Это я уже слышал», — лениво ухмыльнулся я. В этот момент мелодия окончилась, Эмилия резко развернулась и направилась на свое место. «Не так быстро, дорогая». Я схватил мягкую ладошку и задержал ускользающую леди. «Прошу вас, леди Вудс, не спешите». Я припал к запястью, затянутому в перчатку, в нежном поцелуе. Задержал несколько дольше, чем положено, но в пределах допустимого. Выпрямился, но отпускать руку не спешил. Эмилия внимательно посмотрела на меня, между ее бровками залегла морщинка. Я же быстро огляделся. До рядов зрителей мы не дошли пару метров и остались на паркете. «Отлично. Колючка не сможет отказать мне в следующем танце на виду у всех». «Потанцуй со мной еще, леди Вудс». Самой обворожительной улыбкой проговорил я, как только музыка зазвучала вновь, и потянул Эмилию на середину зала. Мне показалось, что я услышал одно из самых непотребных орочьих ругательств, но не могла же его произнести леди Вудс. Я вновь закружил Эмилию в танце. Несмотря ни на что, двигалась она с легкостью и обладала прекрасным чувством ритма. но пребывала в такой ярости, что я стал волноваться за сохранность собственных ног. Зато злость Эмилии была как бальзам на мое израненное печеньями сердце. Я понял, что такого удовольствия от танцев не испытывал, наверное, никогда. И, возможно, рискнул бы и на третий заход, но увидел лорда Уорта, который мотнул головой в сторону двери. Игривое настроение пропало. Похоже, меня ждала служба. «Ну что ж, леди Колючка, сегодня вам повезло», — подумал я, проводив Эмилию к герцогине. «Как жаль, что завтра не представится возможность увидеть вас и эффект от моей маленькой мести». В том, что он будет, я не сомневался, ловя на себе задумчивые взгляды придворных сплетниц. Я несколько расстроенно вздохнул и направился к ожидающему меня начальнику службы безопасности. Элизабет Дафф, вдовствующая баронесса Нельм, с такой злостью сжала веер, что перья от него белыми снежинками осыпались к ее ногам. Она огляделась и увидела знакомого лакея, который уже выполнял для нее некоторые щекотливые поручения. Щелчком пальцев подозвала его к себе. «К завтрашнему утру узнай все, что можно про эту толстую даму!» Элизабет указала веером на леди, сидевшую рядом с герцогиней Дакли. «Я хочу знать все, кто она такая, где живет, куда ходит, все. Конец фразы Элизабет выплюнула с дикой злобой, исказившей ее тонкие черты лица. Лакей, в руку которого перекочевали монеты, продолжал смотреть с восхищением на баронессу. Элизабет поморщилась и махнула рукой, повелевая ему удалиться. Ей до смерти надоели все эти обожатели. И клявшиеся в вечной любви, и молча пожирающие взглядом. То ли дело герцог Сварский. С ним она чувствовала себя настоящей женщиной, красивой, желанной и счастливо удовлетворенной. И она не позволит какой-то уродине украсть у нее Чедвика.